Глава 4. В этот раз молчание затянулось. Прошло минут 5. «Кот! Кот! Пожалуйста, не молчи!» «А? Я тут, извини, родная. Тут это, отвлечься малость пришлось». «Что тебя могло отвлечь от, блин, такого?» «Мяуки! Они это, всю кровь слезали. Вообще всю. И это, того, ласкаются. Они точно безопасны?» «Кот!» «Что? Должен же я хотя бы пару минут подумать. Короче, я это, в общем, достану. Только не сегодня. На сегодня другие планы, но достану». «Ну и славно». Довольная Женя выпрямилась во весь рост, проломив головой дощатый потолок. Под потолком обнаружилась ниша, с которой посыпались какие-то тряпки. В одной из них Огра радостно опознала кусок белого мела. Самое то для демонстрации желания провести дипломатические переговоры. Кот подтвердил, что тут данный жест именно знак переговоров и капитуляции, так что эксцессов быть не должно. Во дворе тем временем кое-что поменялось. Ворота были открыты, и в проеме лежала, свернувшись калачиком, монструозная ящерица. На ней сидел Горгатаэль, легкомысленно развалившись на питомце. В руках его была небольшая книжечка. «О, приветствую, дитя болот. Видимо, что-то важное ты хотела мне показать. Я открыл ворота, хотел взглянуть на деревню. Жители успели сбежать? Хотя, если я вижу тебя тут, то, скорее всего, ими сейчас обедает твое племя». Женя подошла к эльфу и помахала перед ним белой шкурой. Глаза эльфа расширились. «Отношение с персонажем Горгатаэль -5000. Демонизация». «Ты ответишь, отрыжка гнили!» В руках Лат оказалось два арбалета, и, вскинув их, эльф всадил два коротких болта прямо в открытую в изумлении пасть Огры. Тонко пискнул активируемый скрипт, добавляя уровень и восстанавливая здоровье. Так что артефактные болты Рыжик просто проживала. Рефлексы Огры сработали на 5 с плюсом. Короткий шаг, левая рука коротким взмахом перебивает шею ящерицы, вторая рука хватает эльфа за нагрудник и подносит к оскаленной морде. Раздается короткий мурлык, и глаза эльфа покрываются поволокой. Наложен эффект оцепенения. Тут нужно также пояснить, что при получении очередного уровня Женя получила эффект контроля, помогающий выйти из режима берсерка в любой момент времени, а также в определенной степени контролировать действия аватары. Так что эльфийский маг не стал внезапным обедом. Впрочем, эффект продлился буквально пару секунд. В следующий момент эльф распахнул глаза и то ли активировал какой-то артефакт, то ли заклинание. В общем, в лапах Огры остался только доспех эльфа, который она держала за смятый нагрудник. Внутри доспеха трепыхалась одежда. Только вот у эльфа тоже что-то пошло не так. Потому, как только он исчез из доспеха, он материализовался висящим в воздухе напротив ворот, с широко растянутыми в стороны руками и ногами, словно влипший в невидимую паутину. Из сарая вышла Малгуша, обнимающая медведя. Девушка терла глаза, зевала и с интересом рассматривала эльфийского мага. «Ой, а он к нам пытался прыгнуть. Я как спать ложилась, мне Бонифаций рассказал про паутину снов. Но я думала, что туда попадают мухи, а не голые дяди. Чудище, а дядя хороший?» Дядя-эльф разевал рот, как выброшенная на берег рыба, не в силах ни пошевелиться, ни произнести ни звука. «Ой, какой красавчик!» Из одного из домов выскочила Ита, видимо, только что зашедшая в игру. «Крошкарю, а кто это?» Кореянка остановилась в 5 метрах от распятого в воздухе пленника. «Враг, вождь, маг!» «Надо же, настоящий эльфийский принц! Крошкарю, я тобой так горжусь, и дня не прошло, как мы поймали настоящего принца! А можно мне его отдать? Я буду с ним настоящей принцессой. И вообще, он такой, такой. Зачем он вам? Малгуша маленькая, а крошка Рю слишком большая. Тебе надо великаньего принца. Ну вот что ты с ним будешь делать? А я вот знаю, что буду делать с принцем, особенно с таким красивым». «Вождь сильный, угроза, хороший самец». Женя сама заслушалась речью аватары. «Рыжик, блин. Только не говори мне, что...» «Если дядя хороший, я тогда посажу паучка на него, чтобы он не баловался, и пусть Ита с ним играет, а если не будет слушаться, паучок дядю накажет». С этими словами девочка подошла к эльфу, но тот висел высоко, и девочке пришлось прикатить полено, лежащее в углу. Девушка тут же кинулась ей помогать. Взобравшись на пенек, девочка запустила руку в волосы и достала оттуда крохотного, не больше ногтя, паучка. И посадила того на ногу пленника. Паучок моментально забурился под кожу и неприятным бугорком пополз в сторону головы, угнездившись между глаз. А потом эльф страшно закричал, забившись в путах. Через минуту все было кончено. Горгатаэль рухнул на землю. Миндалевидные глаза слезились. На лбу его появилась крохотная татуировка в виде паучка. «Да, давно я так и не влипал», — задумчиво протянул он, поднявшись. После чего довольно элегантно, насколько может быть элегантен мужчина без одежды, отвесил поклон сначала Малгуше, потом Ите. «Горгатаэль, мастер троп, третий побег большого древа. Если переводить на язык смертных, маг пространства девятого круга, третий принц главной ветви. По меркам людей, князь или герцог». «Силен мужик. Я бы на его месте разве что анекдот травил», — уважительно произнес кот, видимо, подключив микрофон. «За что нести смерть?» Женя начала понимать принцип работы речевого аппарата и довольно четко передала вопрос. «Хм, да вы же могли не знать. Шкура священного Индрика, снятая с живого зверя. Наказание — смерть. Нет оправдания подобному преступлению». «Неохота, трофей. Моя говорить, что друг. Тряпка чистоты. Не хотеть жрать, хотеть говорить». «Ты хочешь сказать, что это ты пыталась показать мне символ переговорщика? И эту штуку взяла трофеем?» Женя согласно кивнула. На лице эльфа промелькнула сильная досада. Отношение с персонажем Горгатаэль -300. Неприязнь. «Ну, раз между нами нет вражды, может, можно уладить как-то возникшую неприятность? Я могу поделиться тайными знаниями. Древо с радостью заплатят за меня любой выкуп. Золото, артефакты, рабы других народов, в том числе и знатные. Поверьте, за меня можно просить очень много». После фразы про рабов последние сомнения покинули Женю. «Ты раб. Будешь биться, будешь ублажать». «Рыж, а рыж, ты ведь сказала служить, помогать? Речевой аппарат так перевел. Ты ведь не могла всерьез сказать, что...» «Нет». «Нет, не могла?» «Нет, я все верно сказала». Эльф обреченным взглядом уставился на Огру. Вены вокруг татуировки паучка болезненно вздулись. «Госпожа, даст затуманивающее сознание зелье. Не сочтите за грубость, вы воистине прекрасны. Но прекрасны как произведение искусства. Я не могу вожделять что-то столь прекрасное, лишь восхищаться. Но если вы прикажете...» Уже тише добавил он. «Рыжик, я тебя умоляю. Ну, пожалуйста, хотя бы из-за моего гендера. Ну, реально, сердце кровью обливается». «Хм. То есть ты тоже считаешь меня непривлекательной? Я согласна на замену. Я скачаю этот аватар. Мы сделаем виртуальную комнату». «А можно тогда я буду тентаклеевым монстром?» «Мр-мр-мр-мр. Ты обещал, котик?» «Я безумно извиняюсь за то, что вам пришлось только что прочитать, но я всего лишь голос в вашей голове, рассказывающий эту историю. Но, скажу честно, меня тоже проняло». Женя еще раз посмотрела на растерянного эльфа. «Раб не мой, раб самки, маг тобой владеть, мага ублажать». «Ура, ура! Спасибо, крошкарю, спасибо, Малгуша. Чума! Мне подарили целого эльфийского принца». Отношение с персонажем Горгатаэль 150, дружелюбие. Эльф облегченно выдохнул, хотя очень постарался это скрыть. И повернулся к Ите. У той из приоткрытого рта уже тянулась ниточка слюны. «Чего желает моя госпожа? Я, как и подобает отпрыску благородного дома, обучен многим искусствам, среди которых стихосложение, живопись, высокое искусство массажа. Также я обучен танцам, бою на коротких и длинных клинках». Ита схватила принца и потащила его в сторону сарая. «А ты почитаешь мне стихи? Точно! Ты будешь читать мне стихи, посвящать поэмы, стирать одежду? Блин, чума! Настоящий принц! Девчонки облезут от зависти!» «Чудище! а тетя Ита будет прыгать на дяде принца? Они теперь муж и жена?» Женя уселась на землю и гулко расхохоталась.